Глава 18. Удивительный вечер или вечер удивлений. Этому доброму человеку, видать, надоело лупить по моей многострадальной физиономии ладошкой с нее физиономию размером. Поэтому со словами «Просыпайся уже!» он прихватил меня двумя пальцами под нижнюю губу, подтянул на себя и слегка повернул. Ох, напрасно он это сделал. Я пришел в себя и тут же горько пожалел об этом. Уж больно скверно мне было. Болело многое. Продырявленная в нескольких местах задница, физиономия. То ли кто-то со всей пролетарской ненавистью по ней съездил, то ли я сам приложился ей уже, а рулевую колонку, когда выключился. Особенно сильно страдала душа. Не повелись, получается, умные люди на мои невинные хитрости, обыграли меня убогого, как каталы, лоха голимого, и побрали, опять же, как лоха последнего. Я застонал в голос, немного подергался и опять затих. Застыл, подобно мумии из Древнего Египта, и принялся анализировать ситуацию, в которую сподобился вляпаться. Итак, я валяюсь пузом кверху на диване в слабо освещенном помещении. Совершенно, что интересно, не зафиксированный. Самочувствие в целом приличное. Тошнота, головокружение, онемение конечностей отсутствует, что не может не радовать. Могло быть много хуже. Да, едва не забыл. Здесь присутствует в одном экземпляре еще кто-то, и хоть шума он старается не производить, я его все равно... Нет, не услышал, просто почувствовал. Учили такому в свое время и выучили на совесть. Самое умное в моем положении — это вздремнуть часок-другой. Только кто же позволит? Вот и не позволили. Неизвестный встал, коленка хрустнула, и подошел поближе. «Хорош уже притворяться!» — прозвучало над самым ухом. «У тебя веки дрожат!» А вот это дудки, и ничего во мне не дрожит. Лежу себе тихонько, никого не трогаю. Минуту назад готовился отойти ко сну. Не судьба, получается. Ну, как хочешь, приблизился и начал сначала легонько, потом все сильнее лупить меня по щекам. Потом и вовсе разошелся в садизме, прихватил меня за губу и не просто, а с проворотом. Просыпайся давай! Ну, я и проснулся. Только кому от этого стало легче? Я уложил обмякшего на заботливо согретый моим телом диван, для начала провел ревизию карманов потерпевшего и, к собственному удивлению, абсолютно ничего, не считая носового платка третьей свежести, не обнаружил. Потом обшарил собственные карманы и, к еще большему удивлению, убедился, что ничегошеньки из них не пропало. Связал бедняге руки его же собственным галстуком, ноги брючным ремнем, заткнул рот сомнительной чистоты платком, присел на стульчик и озаботился исконно русским вопросом «Что же делать?» А действительно, что? Оставаться на месте в ожидании, что неизвестные начнут по одному сюда заходить? Желательно с некоторым временным интервалом, чтобы я успевал их вырубать, вязать и укладывать в стопочки на ответственное хранение. Отважно пойти на прорыв самому? Убивать меня, видать, пока не собираются, иначе давно бы прихлопнули. Значит, остаются пусть призрачные, но шансы. Или... Я не успел это или додумать, потому что в дверь постучали. Не треснули, а именно постучали, деликатно и негромко. «Да-да, войдите. А что еще, по-вашему, я мог сказать?» «Добрый вечер!» В дверном проеме возникла секретарского вида. Белый верх, темный низ, строгая прическа, минимум косметики на лице, очки на несколько длинноватом носу, плоская, как шутки у Петросяна, грудь. Дама. И с большим непонятным мне интересом на меня же уставилась. «Добрый?» — удивился я. «Ладно, пусть будет добрый. Могу я проводить вас?» И опять глянула, теперь уже с явным удивлением. «Куда?» «На ужин». «Война, сами понимаете, войной, а прием пищи никто не отменял. Я глянул на часы, самое время перекусить». «Пойдемте», — изобразил легкий поклон и даже шаркнул ножкой. «Пожалуйста, следуйте за мной». Абсолютно никого не встретив по пути, мы прошли коридором, поднялись на этаж выше по лестнице и остановились перед дверью. Провожатая тихонько постучала, потом приоткрыла дверь и шагнула в сторону. Я очутился в гостиной. Сидевший в одиночестве за прилично сервированным на две персоны столом человек поднял голову. Я вздрогнул. Отвалившаяся нижняя челюсть стукнулась о грудь, отскочила от нее и ухнула вниз навстречу паркету. За столом сидел... Не поверите, собственной персоной сам я.